Петрик был не страшен Мазепе. Петрик более похвалялся и более собирался делать, чем делал. Был у гетмана еще один противник, самый деятельный и популярный, враг всех, связанных панским духом с Мазепиным гетманством. Это был предводитель казаков на правой стороне Днепра, Семен Палий, носивший звание хвастовского полковника. Казачество на правой стороне Днепра разложилось и уничтожилось после перевода жителей на левый берег, совершенного по приказанию московского правительства вслед за падением Дорошенко. Правобережная Украина осталась пустою, и такою должна была оставаться по мирному договору, заключенному между Польшею и Россией. Но при короле Яне Собеском возникла у самих поляков мысль восстановить казачество с той уже целью, с какой оно первоначально когда-то возникло, для защиты пределов Речи Посполитой от турок. Король, вступивший в войну с Турцией, начал рассылать офицеров с поручениями набирать всякого рода бродячую вольницу и организовать из них казаков. Ян Собеский в 1683 году назначил для возобновляемых казаков и гетмана, шляхтича Куницкого. У этого Куницкого оказалось казацкого войска уже до 8000. В начале 1684 года казацкая вольница казнила своего предводителя и выбрала другого — Могилу. Но тогда значительная часть казаков с правого берега Днепра отошла на левый берег под власть Самойловича, и Могила принял под свою гетманскую власть не более 2000 человек. Тем не менее, в 1685 году король, приобретший большую популярность своею венскою победою над турками, убедил польский сейм признать законным образом восстановление казацкого сословия. Но едва только новый закон состоялся, как в Полесье и на Волыни он произвел суматоху и беспорядок. Одни шляхтичи и паны набирали людей в казаки, другие жаловались и кричали, что новые казаки производят буйство и разорение в панских имениях. В 1686 году Могилы уже не было. Зато вместо него появилась целая толпа всяких начальников отрядов с названиями полковников. Между ними были люди и из шляхетства, и из простого народа. В числе последних был белоцерковский полковник Семен Иванович Палий, уроженец города Борзны с левой стороны Днепра. Сначала он убежал из своей родины в Запорожье, а потом с толпою удальцов пришел из Запорожья в правобережную Украину, уступленную Россией полякам. Место пребыванием своим Палий сделал местечко Хвастов. Немногочисленное тогдашнее поселение правобережной Украины, состоявшие главным образом из приходивших с левого берега Днепра, сильно было проникнуто казацким духом, хотело всеобщей казацкой вольности, ненавидело поляков и жидов. Палий, более всякого другого, сочувствовал этому направлению и потому приобрел в себе любовь народа. Его задушевная мысль была освободить правобережную Украину от Польши и соединить ее с остальным малороссийским краем, находившимся под властью России. С этой целью Палий несколько раз через посредство Мазепы обращался к царю и просил принять его в подданство. Московское правительство не хотело заводить ссоры с Польшей и потому не стало потакать видом Полия. Оно предложило Полию сначала уйти на Запорожье, как в край, не принадлежавший ни России, ни Польше, и оттуда уже по своему желанию прийти в русские владения на жительство. Но Полию не того хотелось. Не сам он лично желал служить московскому царю, а хотел он отдать под власть царя весь тот край, который прежде был отдан России Хмельницким. Поляки каким-то образом успели схватить Полия и посадить под стражу в Немирове. Но Полий скоро освободился и прибыл в свой Хвастов. Тут он увидал, что во время его заключения в Немирове киевский католический епископ, ссылаясь на давнюю принадлежность Хвастова, сану католического епископа, овладел этим местечком и навел туда своих ксендзов. Полий перебил всех этих ксендзов и с тех пор стал в непримиримо враждебные отношения к полякам. Хвастов сделался гнездом беглецов, затевавших восстание по всей Южной Руси против польских владельцев, пристанищем всех бездомных, бедных и вместе беспокойных. Таких собирал около себя Полий с 1701 года и поджигал их против поляков. Между тем, над правобережными казаками продолжали существовать гетманы, утверждаемые властью короля. В первых годах XVIII века был таким гетманом Самусь. Он был друг Полия и со всеми своими казаками стал во враждебные отношения к полякам. Они объявили крестьянам вечную свободу от панов. Все крестьяне призывались к оружию. Началась снова в Украине отчаянная борьба господ с их подданными. Шляхта составила ополчение и потерпела поражение. 16 октября 1702 года казаки овладели Бердичевым и произвели там кровопролитие над польскими солдатами, шляхтою и евреями. Начальники ополчения бежали. После этого события народное восстание распространилось на Волыни и Подоле. На Волыни оно было скоро укрощено деятельностью волынского костеляна Ледаховского, но на Подоле оно не могло так скоро и легко улечься. Там предводительствовал восставшим народом сам гетман Самусь. Он взял крепость Немиров. Казаки перебили мучительски там всех шляхтичей и евреев. Полий в это же время овладел Белою церковью. Восстание по берегам Буга и Днестра росло на страх полякам. Сжигались усадьбы владельцев, истреблялось их достояние. Где только могли встретить поляка или иудея, тотчас мучили до смерти. Мещане и крестьяне составляли шайки, называя себя казаками, а своих атаманов — полковниками. Поляки и иудеи спасались бегством толпами. Нашлись и такие шляхтичи, что приставали к казакам и вместе с ними делались врагами своей же братьи. Польша была тогда занята войной со Швецией. Трудно ей было сосредоточить свои силы для прекращения беспорядков. Поляки стали просить царя Петра содействовать к усмирению малоруссов, и Петр приказал послать от себя увещательные грамоты Самусю и Полию. Грамоты эти не оказали влияния. Самусь и Полий указывали русскому правительству, что не казаки, а поляки подали первый повод к беспорядкам, потому что польские паны делают несносные притеснения своим русским подданным. Тогдашний великий коронный гетман Иероним Любомирский начал советовать панам прибегнуть к мирным средствам и составить комиссию, которая бы выслушала жалобы казаков, и то, что в этих жалобах найдется справедливым, получило бы удовлетворение. Но многие другие паны хотели, напротив, крутых мер к подавлению народного мятежа. Они советовали за неимением готовых польских сил прибегнуть к помощи крымского хана. На самого Любомирского брошено было подозрение в измене за его миролюбивые советы. Дело кончилось тем, что начальником ополчения, которое должно было усмирить народное волнение, назначен был вместо Любомирского постоянно интриговавший против него польный гетман Синявский.